поясница и ниже. Вчера ночью заболела спина. Ну как спина? Самая нижняя ее часть. В приличном обществе и не покажешь, где болит. Заклинило и не отпускает. Мне, конечно, часто в жизни пророчили, что это выйдет боком. Прогуливание музыкалки в 7 классе, воспитание младенцев не по-бабушкински, еретические политические взгляды и многое другое. Но, судя по мощности симптомов, меня настигла расплата за все одновременно и немножко за несъеденную кашу в детском саду. «Как ты себя чувствуешь?» — интересуются домашние. «Семья моя, я себя чувствую, как будто у меня случился перелом всей попы, вывих правой ягодицы, растяжение тушки 3-й степени, коллапс человека. Вот мои диагнозы и ответ, как я себя чувствую. Сидеть больно, лежать неудобно, стоять тяжело, лучше всего колыхаться дохлой каракатицей в теплой ванне. Отсюда вам и пишу. Передвигаюсь по комнате медленно и печально, как вдовствующая королева». Чуть наклонишь голову, тянет всю правую часть тела. Отзывается судорогой коленка, передает привет пятка. Никогда не чувствовала себя настолько цельным организмом. А центр всего, ну, вы поняли, где. Если что уронило, это пропало навсегда. Легче сделать новое, чем наклониться и поднять. Пнуть наглого котика — отныне невыполнимый квест. И теперь наглая морда, не стесняясь, жрет из моей тарелки в паре метров от меня. Выход из машины выглядит как рождение чужого из одноименного фильма. Сначала из открытой двери появляются по очереди растопыренные руки и локти, потом ноги, а после со страшным пыхтением появляется все остальное. Жуткое зрелище. А хорошего в моей ситуации только одно. Муж буквально падает к моим ногам. Причем каждый раз, когда надо расстегнуть сандалики. Не знаю, когда до него допрет надеть на меня шлепанцы.